Глава 55. «Привет». Восточная красавица в длинном кожаном платье мягко улыбнулась Ирине. «Позволь мне выкрасть у тебя этого красавчика на пару минут». Не дожидаясь ответа, она взяла Дэна за руку и отвела его в сторону. «Мне жаль, солнышко, что ты испытал такой стресс из-за меня». В нежном мелодичном голосе Дианы звучало искреннее сочувствие. «У меня не было времени предупредить тебя, а надо было действовать быстро. Иначе ты стал бы ее первой жертвой». «Я все понимаю», — заверил ее Даниил. «Спасибо, что спасла мне жизнь и всем нам». «Ты такой милый», — улыбнулась она. «Меня, кстати, зовут Диана. И у меня есть для тебя подарок. Собственно, он даже не от меня, а от Индезорда. Я должна его тебе передать». «Подарок?» — удивленно вскинул бровь Дэн. «Большой?» «Шикарный», — заверила его девушка. «Наклонись ко мне поближе». Она обхватила его за шею и притянула голову ошарашенного мужчины к своему лицу. Округлившимися глазами Дэн наблюдал, как губы Дианы приближаются к его губам, и приоткрыл рот от удивления, ожидая ощутить ее поцелуй. Но вместо языка в его рот проникло лишь ее горячее дыхание. Легко и нежно прикоснувшись к его губам, Диана тут же убрала руку с его шеи и отстранилась. «Это и был подарок?» Растерянно посмотрел на нее Даниил. Вместо ответа девушка снисходительно улыбнулась, а потом молниеносным движением сдернула очки, станцующие рядом с ними Марьи Ивановны, пожилой женщины, работающей в ордене прачкой, которую вел в танцы библиотекарь Павел Сергеевич. Небрежно взмахнув рукой, Диана швырнула трофей вниз на глазах у остолбеневших участников этой сцены. Шокированный Дэн автоматически выкинул ладонь вперед, и очки зависли в воздухе. В 30 сантиметрах от пола. Это... как это возможно?» Вне себя от изумления пробормотал он, вытаращив глаза на эльфийку. Изящно склонившись перед ним в реверансе, девушка подхватила висящий в воздухе предмет и невозмутимо вернула его законной владелице. А Дэн на секунду зажмурился из-за взорвавшей его мозг какофонии голосов. Теперь он слышал мысли всех присутствующих в тронном зале. И ему жутко захотелось оказаться сейчас в мягкой постели и сунуть голову под подушку. «Как я и сказала, шикарный подарок», — подмигнула ему девушка. «Твой дар не просто вернулся к тебе, он усилился в несколько раз». «Привыкай», — ободряюще похлопала она его по предплечью и решительно направилась к своей следующей цели — аматору. Даниил так и остался стоять, словно в ступоре, потрясенно глядя ей вслед, пока к нему не подошла Ирина. «Ну ты даешь», — выдохнула целительница. Неожиданно для самой себя она почувствовала сильный укол ревности, когда увидела, как эта наглая дамочка наклоняет к себе голову Дэна для поцелуя. «Ну, Дэн дает», — хмыкнул аматор. И Ирку потискал, и принцессу чмокнул, и дар вернул. «Неужели завидуешь?» — подколола его Вероника. «Да ни капли», — сделал оскорбленное лицо полувамп. «Чай и кофе, потанцуем». С улыбкой притянул он девушку к себе. «Твоя принцесса подруливает к нам так, что танцы придется отложить», — рассмеялась она. «На данный момент она не моя принцесса, но кто знает», — со смехом парировал полувамп. Мимо них гордо продефилировала Амелис в высоченных туфлях на платформе и шпильках. А ее длинное васильковое платье было очень похоже на наряд Вероники. «На мне оно сидит лучше», — прочитала девушка в пренебрежительном взгляде домовой. «Ваниль, карамель и ладан», — заявил аматор, стоило Диане к ним подойти. «Что?» — непонимающе уставилась на него эльфийка. «Твои духи», — пояснил молодой человек. «Я аматор», — приветственно протянул он ей руку. «Я не пользуюсь духами, Диана», — пожала она его сильную ладонь. И оба замерли, не в силах отвести взгляд друг от друга. Стоило их рукам соприкоснуться, как по ним пронеслись тысячи горячих мурашек. «Ну а я Вероника», — чувствую себя в этой беседе лишней, встряла беременная девушка. «Ладно, вы общаетесь, а мне надо подружку со свадьбой поздравить». Нашла она благовидный предлог, чтобы уйти. Глядя на эльфийку, как на восьмое чудо света, которое жутко хочется затащить в постель, Тор медленно поднес руку Дианы ко рту и поцеловал. Ощутив губами и языком нежный вкус и аромат ее кожи, он потерял над собой контроль. Его глаза моментально побагровели, а из приоткрытого рта непроизвольно выскочили клыки. «Укусишь ее, и я тебе зубы выбью», — раздался за спиной суровый голос его отца. «Приношу свои извинения». Смутился Тор, с неимоверным усилием возвращая себе обычный вид и отпуская изящную руку. «Сынок, позволь представить тебе мою давнюю подругу, герцогиню Диану Дюамель», — торжественно заявил Хантер, кинув на девушку взгляд, полный обожания. «Подругу?» В горле Тора что-то запершило. «Знакомую», — холодным тоном аристократки уточнила девушка. «Очень приятно». С заметным облегчением выдохнул Аматор. «Будь осторожна, милая», — очень серьезно обратился к девушке Хантер. «Почему ты говоришь по-испански? И почему она должна быть осторожна?» С любопытством посмотрел на него полувамп. «Она обожает испанский язык, а я люблю ее радовать», — ответил лишь на первый вопрос его отец. «Я тоже говорю по-испански», — подмигнул девушке полувамп, расплываясь в довольной улыбке. «Сбавь обороты, юноша», — одернул его Хантер. «Я прошу вас, герцогиня, и тебя, Аболтус, пройти в рабочий кабинет Марии для обсуждения одного крайне важного дела», — заявил старец. «Немедленно». «Хорошо», — коротко кивнула Диана. Тор отправился к выходу вслед за ней.